Глава 6. Сезон летних игр на Муравьиной Плеши. «Это невероятно!» – сказала Оля, дослушав рассказ Семёна. «Невозможно! Немыслимо!» «Да!» – удрученно согласился Семён. «Настоящий кошмар! Но факт остается фактом. Звезды разбегаются. А в чем причина? Почему? Не знаю». «Я вовсе не о том», – отмахнулась Оля. «Какое мне дело до тех светляков в небе? Пусть себе разбегаются. Подумаешь. Но что произойдет с мирами вселенского диска? Что случится с нами?» Семён в затруднении почесал затылок. «Выходит, ты ничего не поняла? Ладно, объясню проще. Вселенский диск состоит из множества разных миров, отделенных друг от дружки колдовским безвоздушным пространством, так?» Оля нахмурилась, не понимая, к чему клонит Семён. «Каждый мир находится в одном и том же отведенном ему изначально месте, рядом со своим солнцем, который есть звезда. Ну, примерно в одном и том же месте находится. И каждый конкретный магический адрес жестко привязан к своему конкретному миру, вернее, к его солнцу. Я так думаю. Раз звезды стали менять свое местонахождение, то адреса становятся иными. И ты, путешествуя из мира в мир, будешь попадать куда придется, а не туда, куда тебе надобно». Семён хлопнул себя по лбу, обернулся к Хайку. «Вот почему нас по разным мирам носило». «Да, Хайк, похоже, у нас уже началась проблема с перемещениями». Семён повернулся к Оле. «Но это еще не все. Пока что лишь путаются адреса миров. Это не опасно, но вполне возможно, что вскоре транспортные заклинания начнут выбрасывать путешественников в то самое колдовское безвоздушное пространство, и тогда настанет время чужих с их прыгалками. Они-то своего не упустят». «Да, совсем забыл. Раз миры сошли со своих мест, то не исключено, что они могут начать сталкиваться, а это однозначно приведет к их гибели. Что будет потом со всей Вселенной, то есть со вселенским диском? Я и представить себе не могу». «Надеюсь, это еще не скоро произойдет», задумчиво сказала Оля. «Ни сегодня, ни завтра. Теперь мне понятно, почему Черный замок объявился. Наверное, возник недавно в своем мире, а жители взяли и в тень его скинули, подальше от греха. Там же мертвые были в замке. Видели?» «Видели». Семён глянул в небо. Солнце ушло за крыши хижин, окрасив напоследок край небосвода в малиновый цвет. В темной небесной выси уже разгорались крупные тропические звезды. «Пора и о ночевке подумать», – подал голос Хайк. «Останемся или все же попробуем, в какую гостиницу перенестись?» Семён не ответил. Внезапно Оля, взвизгнув, вскочила со скамеечки и отбежала в сторону, показывая пальцем на бочонок с пивом. Семён повернул голову. На бочонке, свернув нижние лапки калачиком и задрав хвост крючком, сидела крупная ящерица и, запустив длинную соломинку в отверстие бочонка, потягивала пиво. Сидела она, видимо, уже давно, потому что брюшко у нее было раздуто, а глаза блаженно прикрыты. «Я не останусь здесь!» – испуганно крикнула Оля. «Что хотите, делайте, а не останусь! Я змей и ящериц до смерти боюсь, а это вообще какая-то ненормальная! Пиво через соломинку пьет! Еще укусит меня во сне!» Ящерица лениво приоткрыла один глаз, вяло махнула лапкой. «Мол, больно надо мне тебя кусать, отстань!» И продолжила тянуть пиво. «Решено!» Семён встал. «Попробуем все же попасть в какое-нибудь более цивилизованное место. В гостиницу или на постоялый двор. Или в доме кардинала, если повезет. Выспимся, а утром будем решать, что делать дальше». «Кардинал?» переспросил Хайк, пряча шар предсказаний в сумку. «Вот уж от кого я на твоем месте держался бы подальше». «Почему?» Семён уставился на Хайка. «Не понял, объясни». Да ты совсем от жизни оторвался». Хайк повесил сумку на плечо. 10 дней тому назад, при невыясненных обстоятельствах, скоропостижно скончался император. Полностью скончался, без возможности какого-либо восстановления. Это император-то. И буквально на следующий день престол занял кардинал. Как было объявлено, временно, для пресечения возможных волнений и поддержания порядка. Императора до неприличия быстро похоронили, и безутешная вдова объявила по нему 5-летний траур, удалившись от дел и назначив кардинала регентом до совершеннолетия сына. Тому через 5 лет как раз 16 исполнится. Так что кардинал, считай, на 5 лет стал полноправным императором. А за 5 лет много чего измениться может. Ты понимаешь, о чем я? Хайк невесело улыбнулся. Ну а как принц не доживет до совершеннолетия, заболеет чем неизлечимым, или отравится и умрет, как его отец император, без возможности посмертного восстановления. Всяко при дворцах бывает, я знаю. Но я-то здесь при чем? Я кардиналу здорово помог недавно. Нетерпеливо прервал его Семен. У меня с ним хорошие отношения. Были. Поморщившись чему-то, поправил его Хайк. Были да сплыли. Новый император со своих друзей и знакомых как раз и начал. С тех, кто о нем много чего лишнего знал. Нынче каждый день в новостных линиях о казнях сообщают. Один сановник из прежнего окружения кардинала вдруг шпионом чужих оказался. Второй отравителем. Другие опасными ворами-казнокрадами или тайными вредителями. И так далее. Я уж не говорю о бывших советниках умершего императора. Тех арестовали и казнили в первый же день за саботаж и попустительство. За то, что императора не уберегли. Думаешь, кардинал о тебе забыл? Как же. Небось, спит и видит, когда ты в его домик заявишься. Там тебя наверняка уже ждут. С наручниками и кляпом наготове. Вот это да! Протянул изумленно Мар. Вот так фокус. Семен, на тебя, кажись, вновь охотничий сезон открыт с поисковыми заклинаниями. То-то я последнее время себя непонятно чувствовал, словно кто ищет нас, но не думал, что дело настолько серьезным может быть. А это, оказывается, имперский сыск по приказу нашего дорогого жреца-шефа от столбняка очнулся. Эх, какая знатная крыша навернулась. «Жаль, у меня на нее такие грандиозные планы были. Пальчики оближешь. Проверить сначала надо», – сухо ответил Семен и медальону, и Хайку. «Не верю без доказательств. Впрочем, рисковать не станем. Отправимся туда, где безопасней. На перекресток нельзя, само собой. Да и в другие продвинутые миры нежелательно. Мар, давай на свое усмотрение в любой захолустный мир». «Кстати, транспортное заклинание после недавних переносов у тебя не сильно потрачено. Вытянешь нас троих». «Запросто», – оживился медальон. «Я ж тебе рассказать хотел, да ты мне не дал. После купания в принцевом стакане у меня все заклинания обновились. Представляешь, все. И даже те, о которых я позабыл за давностью лет, которые где-то на заднем плане болтались за ненужностью». Типа архивчик полностью использованных, пустых. Мне все некогда от них избавиться было. Лень, если честно. Такие пригодились, да. Иногда и лениться полезно, в чем я никогда не сомневался. Прям натуральный вечер сюрпризов, в самом деле. Развел руками Семен. Причем один другого удивительнее. Значит, и пищевое заклинание восстановилось. А то... Охотно подтвердил Мар. «С голоду не помрешь, гарантирую!» «Очень хорошо!» Семен взял со стола железный стакан, протянул его Хайку. «Спрячь сумку, да смотри не потеряй! Ценная вещь! Куда как поважнее шара предсказаний будет!» Хайк недоверчиво усмехнулся, что может быть ценнее магического шара, но возражать не стал. Положил стакан на самое дно. «Ой, смотрите, смотрите!» закричала Оля, с ужасом показывая на ящерицу пальцем. «Совсем с ума сошла! Чокнулась!» Семен поглядел на ящерицу и расхохотался. Рептилия, вконец очумев от пива, лихо плясала на бочонке, то и дело показывая в сторону хижины шамана разные непристойные жесты. Дули у ящерицы получались неважно, пальцы на лапках были коротковаты, а все остальное выходило убедительно.